Наташу из роддома встретили скромно, без цветов, шаров и бравурной музыки. Сели в отремонтированный «Жигуленок» Григория Ивановича, приехали домой. Любовь Сергеевна быстренько спроворила праздничное угощение с пирогами, сели за стол. «Надо было Виктора с Кристинкой позвать», — тихо проговорила Любовь Сергеевна. «Как-то не догадались в суете. Нехорошо получилось». «Да они придут сегодня, мам», — улыбнулась Наташа. «Я вчера вечером звонила Кристине, сказала, что меня на утро выписывают. Они придут, может, к вечеру». «Ну и хорошо». «Молодец, Наташа, прямо душа радуется смотреть на тебя, доченька. Вся светишься от счастья. Мы так с отцом рады, ты даже представить себе не можешь. За тебя, за Сашу, за Павлика. Дай вам Бог, чтобы...» Она не успела полностью проговорить все добрые пожелания, обернулась на шум, идущий из прихожей. Григорий Иванович усмехнулся. «А вот и они, Кристина с Виктором, легки на помине. Давайте встречать, что ли. Мать, тарелки еще неси». Виктор первым вошел в горницу, неся на руках маленького Никиту. Проговорил весело. «А ну, показывайте нам братца двоюродного. Двоюродные, они ж всегда как родные. У меня, знаете, брат есть двоюродный, Юрка. Он в Питере живет. Созваниваемся часто, но просто родная душа. Роднее некуда. Мы с ним и росли вместе». Наташа вынесла из комнаты Павлика, прижала палец к губам. «Только тише говорите, пожалуйста. Боюсь, напугаете. Он только-только уснул». «Хорош!» — тихо протянул Виктор, улыбаясь, и, повернувшись к стоящей рядом Кристине, сказал с улыбкой. «На нашего Никитку похож, правда? Хотя, пока они маленькие, все друг на друга похожи». Кристина ничего не ответила, лишь дрогнула уголками губ. То ли удивилась, то ли усмехнулась про себя, непонятно. А Виктор вдруг опомнился. «Наташа, у меня ж там подарков полна машина. Пошли мужиков, чтоб забрали. Я ж полмагазина скупил». «Ну что вы, Виктор, зачем?» — неловко пожала плечами Наташа. «Мы сами. У нас уже и так все есть». «Ничего лишним не будет. Мы же родня все-таки. Кстати, я хотела у вас спросить. Недавно моя мать к вашим родителям приходила, как она. Не сильно тут наскандалила. Мне так за нее неудобно». «А я не знаю. Родители мне ничего не говорили», — снова пожала плечами Наташа. «Я потом спрошу у них». «Да, не надо, не спрашивайте. Если ничего не говорили, значит, не сильно обиделись. Они у вас крепкие. Их не пробьешь. А с матерью я поговорила. Она меня услышала. Надеюсь». «Не знаю, чего вдруг она решила сюда пойти. И ладно бы с добром». «Как же? Услышит она!» — сердито фыркнула Кристина. «Ей что в лоб, что по лбу, лишь бы учить докомандовать. Со мной такие номера не проходят, так она сюда приперлась, надо же! Все ей не так!» «Ладно, уймись!» — строго оборвал ее Виктор. «Разошлась не в меру, нашла место». «Так сам же первый начал!» «Уймись, я сказал!» «Лучше возьми у меня ребенка. Я пойду мужикам помогу. А то не все подарки заберут из машины. Там из багажника еще кое-чего достать надо». Когда все подарки внесли в дом, Виктор скомандовал с улыбкой: «Наташ, принимай. Тут вот одежка всякая, тут креслице такое само по себе качается, тут еще велосипед». «Велосипед!» — тихо рассмеялась Наташа. «Вы что, Виктор, какой велосипед? Он же еще маленький». «Ну так на вырост, давай принимай». Наташа осторожно передала ребенка Саше. Негромко сказала: «Иди уложи его в кроватку, а то и впрямь разбудим». Саша ушел. Кристина, постояв немного, ушла вслед за ним. Войдя в комнату, спросила: «Можно я Никитку тоже здесь положу? На вашу кровать, он спит еще?» Саша кивнул и хотел выйти, но она остановила его вопросом. «Ты чего это? Не посмотрел на меня даже. Погоди, не уходи, мне кое-что сказать тебе надо». Он повернулся, глянул ей в глаза, сказал сердито: «Если ты опять о том же, то лучше не начинай, не надо, хватит уже». «Да ладно, ладно, не нервничай, чего завелся-то? Уж и поговорить с тобой нельзя, да? Мы же вроде как родственники с тобой, разве не так? Мы дружить должны, мирно общаться». «Хорошо. О чем ты хотела поговорить? Слушаю. Ух ты, как строго, боюсь, боюсь. Да не смотри на меня так, я ведь ничего. Я просто тебя похвалить хотела. Ты ж у нас молодец, такой производительный оказался. Всех кругом детьми осчастливил, и Наташку, и Витю. Чего опять так смотришь? Не нравится, что я говорю, да? Нет, не нравится. И я прошу тебя не говорить больше со мной в таком тоне. Когда ты успокоишься, наконец? Но ведь это правда. А на правду сердиться нельзя. Сердись, не сердись, а она все равно наружу когда-нибудь вылезет. Или ты опять будешь твердить, что разлюбил меня? Я тебя действительно разлюбил, Кристина. Ты мне теперь просто родственница. Ты сестра моей жены, сколько еще можно повторять? Да хоть 100 раз повтори. Я же помню, каким ты был, когда говорил, я всегда с тобой буду. Тогда ты не врал, а сейчас врешь. Тем более так и получилось, что ты навсегда со мной. Все, как ты хотел, дружненько, единой семьей. И ты видел, как Никитка на тебя похож, а? Те же глаза, те же губы. Витя рыжий и весь в конопушках. Совсем Никитка не в его породу. Никитка темненький будет и смуглый, весь в тебя. И волосы тоже будут кудрявые, уже сейчас вьются немного. А потом вообще заметно станет, имей в виду. Наташка тебе этого не простит, когда сама все увидит. «Ну, хватит, Кристина!» Решительно остановил он ее, направляясь к дверям. «Пойдем к гостям, чего мы тут ерундой занимаемся?» «Это не ерунда, это вовсе не ерунда», — обиженно проговорила она ему вслед. Потом вздохнула, вышла из комнаты. Все уже садились за стол, и Виктор спросил нетерпеливо, «Где ты ходишь, Кристина? Иди сюда рядом садись. Как там Никитка?» «Спит. Отсюда услышим, если проснется. Я ж хорошая мать, я услышу. А тебе бы только наехать на меня ни за что, ни про что». Застолье получилось небогатым, но очень душевным. Виктор нахваливал пироги, с удовольствием пробовал домашнее вино, улыбался расслабленно. И вдруг напрягся, прислушался, спросил с тревогой, «Ты слышишь, Крис? Кажется, там Никитка проснулся. Иди посмотри». «Да тебе показалось!» — легкомысленно отмахнулась Кристина. «Рано ему еще просыпаться, я же знаю!» А вдруг он проголодался? «Ты бутылочку с молоком взяла?» «Нет. Я думала, ты взял», — испуганно распахнула глаза Кристина. «Да черт тебя подери! Кто из нас мать, в конце-то концов? Ты можешь хоть что-нибудь для ребенка сделать? Почему я надеяться на тебя не могу?» Уже очень сердито выговаривал жене Виктор. «Почему я один забочусь о сыне? Объясни!» «Да потому что это твой сын! Твой!» Так же резко ответила Кристина и повторила уже спокойнее. «Твой, Вить, ты ж отец». «А ты мать, но на самом деле я ему больше мать, чем ты. Не захотела кормить сама, ну ладно. Я это принял. Я нашел для сына кормилицу. Я сам езжу к ней за грудным молоком. Я заискиваю перед ней, танцую на задних лапках. Деньги хорошие ей плачу, а ты? Думаешь, легко мне все это далось?» Легко было уговорить женщину сцеживать для Никитки молоко, у нее свой ребенок есть, между прочим. Фу, сцеживать, непроизвольно скривила губы Кристина, гадость какая, фу. Можешь хотя бы не за столом так выражаться, Вить? Она даже передернулась слегка, но тут же застыла, глянув на Виктора. На него и впрямь было страшно глядеть, весь позеленел от нахлынувшей злости. Да и все за столом испытывали испуганную неловкость. Сидели, опустив головы. Наконец Кристина произнесла пристыженно. «Да не сердись, Вить. Ну чего ты скандал устроил на пустом месте? Мы же не дома, да и вообще. Никакой проблемы я не вижу. Можно было и смесью нормально кормить. Зачем уж такие хлопоты?» «Затем. Затем, что это мой сын. И знаю, что моему сыну нужно грудное молоко, чтобы он рос здоровым. Это не хлопоты. Это необходимость, если ты этого не понимаешь. Не понимаешь, черт возьми, не понимаешь. Но я ж не виновата, что у меня молока нет». «Не ври. Ты все сделала, чтобы его не было. Ты думаешь, я не знаю?» Из комнаты уже явно слышался детский плач, и Наташа побежала к малышу. «А ты чего сидишь? Иди!» — тихо скомандовал жене Виктор. «Это же твой сын плачет, не слышишь? Одевай его, домой поедем, кормить!» «Да нет же, это Наташкин ребенок!» — — нахмурила лоб Кристина, прислушиваясь. «Это не наш! А я говорю, бери сына, домой поедем!» Но Наташа уже внесла в горницу плачущего Никитку, сказала торопливо: «Да не уезжайте, Виктор, только недавно за стол сели. Можно я сама Никиту покормлю? У меня много молока, думаю, Павлик возражать не будет». Улыбнулась и ушла, не дождавшись ответа. А Виктор откинулся на спинку стула, закрыл глаза, и видно было, как нервно дернулся кадык на шее. Посидел так немного, открыл глаза и проговорил с чувством: «Она святая. Такая женщина, надо же! Она точно святая, хоть икону с нее пиши. Повезло тебе, Саш!» Кристина едва заметно усмехнулась тоже, глянула на Сашу многозначительно и сказала тихо: «Еще как повезло, да! И словами не выразить, так и женился бы тогда на Наташке, Вить! Почему на мне-то женился? Я ведь не святая, правда?» Саша слышал, как трудно выдохнул сидящий рядом Григорий Иванович. Видел, как страдальчески свела к переносию брови Любовь Сергеевна, а Виктор снова повторил с чувством: «Да, она святая. Святая, ты береги ее, Саш». «Конечно, Виктор, обязательно буду беречь», — серьезно сказал Саша. «Очень буду беречь». Григорий Иванович наклонился к Сашиному уху, проговорил быстрым шепотком, указывая глазами на бездумно улыбающуюся Кристину. «Слышь, Саш, иногда мне так хочется ей со всей силы хорошего подзатыльника дать, чтоб прочувствовала. Жалко, что нельзя. Ну, прям руки чешутся, правда». А Виктора уже несло в порыве благодарного откровения. «Да и все вы такие хорошие люди, добрые, простые, сердечные. Сейчас таких и не встретишь уже. Каждый за свой кусок хлеба другому глотку перегрызет, а вы? Я у вас душой отдыхаю, честное слово, и очень хочется сделать что-нибудь хорошее для вас, только вот что?» Он задумался ненадолго, потом поднял глаза, предложил с радостью: «А давайте я вас всех на денежную работу устрою. Пойдете в мои магазины работать? Там ведь ничего сложного нет. Товар принял, товар продал, кассу сдал. Давайте. Все легче, чем на заводе вкалывать. Я вам очень хорошо платить буду. Давайте». «Да не», — скромно улыбнулся Григорий Иванович, махнув рукой. «Какие из нас продавцы да кассиры? Что ты, Вить? Но ведь получать больше будете в два раза и даже в три. Так нам и нашей зарплаты хватает. Мы привыкли. Как говорят, нежели богато, нечего и начинать. Нам и так хорошо, правда, Сашка?» «Да, бать, правда, нам и так хорошо». Кристина откинула голову, закатила глаза, будто всем видом хотела сказать: «Вот блаженные». И за все время не проронила больше ни слова. Впрочем, уже никто не обращал на нее внимания. Застолье покатилось своим чередом, будто обтекало ее, как чужую, случайную гостью, и даже Витя старался не смотреть на Кристину. Обиделся.